называет своего имени, хоть говорить с вами лично. Я взял трубку. У телефона Кевилл. Итак, вы на свободе. А маленькая леди лгать не будет. Доносились до меня глухие угрожающие слова. Прекратите, Кевилл. Посоветуйте шефу прекратить, Кевилл. Если хотите видеть маленькую леди живой. Эти новые синтетические телефонные трубки довольно твердые, иначе я сломал бы трубку в руке. Чуть-чуть и сломал бы. Сердце замерло, и вновь иголка забилась. Я старался сдержаться и старался быть спокойным. Сказал сдержанно. Что вы там, черт возьми, несете? Прелестная миссис Кэгл у меня. Она желает вам сказать кое-что. После минутного молчания я услышал ее голос. Пьер, о, мой дорогой, извини меня. Голос внезапно оборвался, наслышался хрип, и наступила тишина. И снова угрожающий шепот. Прекратите, Кевилл. И после звук опущенной трубки. Я тоже бросил трубку. Руки у меня дрожали, как у малярийного. Потрясение и страх превратили лицо в маску. Тут, видать, и грим сыграл свою роль. Словом, они ничего не заметили, только шеф спросил, кто это? Вполне нормальным тоном, не знаю. Я помолчал и сказал машинально, у них Мэри. Рука шефа уже взялась за дверную, но сразу замерла. Лицо его окаменело. Хардинджер пробормотал, что непечатно этого окаменел. Они не просили меня повторить сказанное, ибо не сомневались ничуть в истине моего сообщения. «Они требуют от нас прекращения расследования», — продолжал я деревянным голосом, — «или они убьют ее». «Она у них. Это точно. Они, должно быть, сильно мучили ее. Как они узнали, что вы убежали?» «Почти с отчаянием», — спросил Хардингер. «Как могли даже предположить, доктор Макдональд?» «Вот как», — сказал я, — «он знал. Миссис Турпин сообщила ему, а убийца Макдональда узнал от того». Бездумно смотрел я к шефу в лицо, с которого исчезла жизнерадостность и бодрость. Я произнес... «Простите, если что случится с Мэри по моей вине. Из-за моей непростительной глупости и неосторожности». «Что ты собираешься делать, мой мальчик?» спросил шеф усталым и бесцветным голосом. «Знаешь, ведь они собираются убить твою жену. А подобные типы всегда убивают. Зря теряем время». Оборвал я его. «Мне нужно всего 2 минуты, вот что. Надо удостовериться». Я побежал в подвал, схватил ведро и выплеснул половину на дальнюю стену. Вода быстро сбегала на пол, не оставляя почти никаких следов на въевшейся многолетней угольной пыли. Шеф и Хардинджер безучастно наблюдали, как я выплеснул остатки воды на стену, где уголь раньше был навален высоко, до того, как я его расшвырял. Вода вновь полилась в уголь, оставляя стену почти такой же, как и раньше, но угольная пыль смылась, и обнаружилась свежая кладка, сделанная буквально несколько недель назад. Хардинджер пристально вгляделся в стену, затем бросил взгляд на меня и вновь глянул на свежую кладку. «Виноват, Кевилл», — сказал он. «Вот почему уголь насыпан так высоко у стены, хотели скрыть следы недавней работы». Я не стал тратить время на пустые разговоры. Время стало единственным нашим преимуществом. Поэтому я схватил молоток и ударил по верхнему ряду кладки. Эта часть стены была сильно зацементирована. Этот взмах отразился во мне острой болью, будто кто всадил в меня 6-дюймовый стилет под самое правое ребро.